Картина 11. Анна. Анна двинулась по траве к серому зданию, потому что больше все равно было некуда. Ни страха, ни волнения она не ощущала, лишь нетерпение. Поскорей бы уж все эти ребусы закончились. Умерла, так умерла. Надоело, ей-богу. «Ты меня зовешь?» Послышался сзади тот самый беззвучный голос, что некоторое время назад посулил ей скорое возвращение домой. Она обернулась и увидела, что сияющий контур появился снова и сопровождает ее. Но исходящий от него свет умерил силу и больше не слепит. Разглядеть очертания фигуры по-прежнему было нельзя, а, может быть, никаких очертаний не было. «Вы кто? Бог?» — спросила Анна, прикрыв глаза ладонью. Остроты взору это не прибавило. Светящееся и поигрывающее искрами конусообразное облако — вот все, что она видела. Вроде того, как показалось, не без смущения ответила «облако». Хотя, в принципе, это вопрос терминологии. Значит, Бог существует. Он имеет вид облака и говорит языком среднестатистического интеллигента, — подумала Анна. Или же он разговаривает на этом жаргоне только со мной, потому что я среднестатистический интеллигент. Она попыталась ощутить благоговение, но после всего, что с ней произошло за последнее время, чувства здорово притупились. «Вы не старайтесь», — сказала облако. «Не получится. Мне ваше благоговение ни к чему. Вам оно тоже ничего не даст». Анна остановилась. Странно было беседовать с клубящимся светом, будто разговариваешь сама с собой. «В каком смысле ничего не даст? Есть души, которым Бог нужен, а вам ни к чему. Как бы объяснить? Ну, зачем птицы, жабры? Зачем глухому музыка Маллера? Зачем слепому картина Филонова?» «Вы тоже любите Маллера и Филонова?» — воскликнула Анна. Почему-то это ужасно ее обрадовало. «Я всех люблю. А Маллера и Филонова упомянул, потому что они вам нравятся». «А-а-а!» Она сникла. «Я что, уродка, если мне вера не нужна? Вроде слепого или глухого? Инвалидка?» «Уродов на свете не бывает. То есть, конечно, бывают, но...» И опять облако вроде как засмущалось, что для Бога было странновато. «Но они не виноваты. Это моя недоработка. А они расплачиваются. Правда, я пытаюсь компенсировать, чем могу. Знаете, сколько гениев среди аутистов и слепоглухих?» Тут уж в голосе явно прозвучала оправдывающаяся нотка. Слышала. Не удержавшись, Анна протянула руку, чтобы дотронуться до божественного тумана, и пальцы тоже залучились, будто покрылись золотистой пыльцой. Отдернула руку, пальцы сделались прежними. «Ой, извините», — опомнилась она. «Вот-вот, нет в вас благоговения, лишь желание все пощупать и во всем разобраться. Зачем вам Бог? Минуточку. Бог или есть, или его нет. Для кого-то есть, для кого-то нет. В зависимости от категории, к которой относится человек. И много их, этих категорий? Всего две. Есть люди, которым хочется все понимать. И есть люди, которым понимать не хочется, а хочется верить. Верить можно лишь в то, что понять невозможно. Понимать можно лишь то, что не требует веры. Я, очевидно, принадлежу к первой категории. «Стало быть, мне Бог не нужен?» — уточнила Анна. Стало быть так. Но вы-то есть. Я вас вижу, говорю с вами. Если вы не Бог, то кто? Тот, кто вам все объяснит, чтобы стало понятно. Иными словами, преподаватель. Этот разговор нравился Анне все больше и больше. Не мешало даже то, что собеседника как такового не было. Беседовать со светящимся облаком уже в любом случае интересней, чем распинаться перед аудиторией тупоумных акселератов. Но преподаватель перестает быть таковым, когда передаст ученику всю сумму знаний. Ну-ка, что облако ответит? Облако ответило. И я перестану. А, вот в чем засада, сообразила Анна. Знания, которыми обладает это существо, настолько обширны и сложны, что для их постижения мне понадобится бесконечность. Ничего подобного, тут же услышала она. Очевидно, не имело значения, говорит ли она вслух или просто думает, объяснение много времени не займет. Поскольку вы сами преподаватель, я воспользуюсь близкой вам системой терминов и понятий. Посмотрите вон на то здание. Будем считать, что это школа. Или, если угодно, университет. Анна оглянулась и увидела, что серое здание, к которому она шла, действительно очень похоже на учебный корпус сталинской архитектуры. Нечто вроде химфака или физфака МГУ с декоративными колоннами, широкими ступенями и какими-то монументальными скульптурами. Рассмотреть детали мешала туманная дымка. Это университет Вселенной. Факультет замкнутых самостоятельно организующихся систем. На студенческом жаргоне — засос. Вы хотите сказать, что Земля и ее обитатели — это засос? С некоторой растерянностью улыбнулась Анна. Да, один из многих. И вы — преподаватель этого факультета? Что вы! Чуть колыхнулось облако. Я всего лишь студент, причем далеко не отличник. Земля — моя курсовая работа за прошлый семестр. Нужно было создать и запустить самообеспечивающуюся систему, где все будет продумано и предусмотрено с максимальной точностью. Потому что впоследствии исправить что-либо уже очень трудно. Получилось так себе. Если перевести на вашу систему оценок, общий балл — трояк. Трояк? Анне стало обидно за зеленую планету и ее бедных жителей. Это несправедливо. Земля такая красивая. Ну, да. По ландшафтному дизайну у меня пятерка. Горделиво зазолотилось облако, но тут же потускнело до серебра. Правда, это единственная отличная оценка. За несбалансированность климатических условий — не зачет. По зоологии — выговор. За слишком игривое воображение с элементами хулиганства. Ну а по предмету превалирующий вид населения вообще назначили пересдачу. Ну и правильно сделали, строго заметила Анна. Лучше нужно было рассчитывать. Такой, извините, бардак развели. Вот вы и перестали разговаривать со мной как с учителем. Это значит, что теперь вам уже все ясно. Можно переходить на иной уровень отношений. Она насторожилась. На какой? Равноправного и взаимовыгодного сотрудничества. Внезапно заговорило облако языком МИДовского протокола. Мы можем друг другу помочь. Вами, как вы сами могли убедиться, владеют два непреодолимых желания. Когда я в этом убедилась, и что за желания такие, хотела спросить Анна, но ответ на первый вопрос нашла сама, когда мелькали картинки из прошлого, а на второй вопрос ответила облако. Ну как же, нежелание жить и жажда материнства. Разве не ясно? Во-первых, не ясно. От неожиданности заикнулась она. А во-вторых, если так, разве это вещи совместимы, иметь детей и при этом не жить? Нет ничего проще. А откуда, по-вашему, берется сырье для наших курсовых? Из душ вроде вашей. Сами же сказали про это бармену. Только мужчины предпочитают стать звездами. Им нравится блистать и освещать. А хорошие планеты получаются из женщин. Они альтруистичнее и щедрее. Понимаете? Мне для пересдачи очень нужна приличная планета. Вроде Земли. Я назову ее Анной. Обещаю. Сначала там не будет ничего, кроме воды и атмосферы. Потом, как положено, появятся микроорганизмы. Это будут ваши первые дети. Не успеете оглянуться, поплывут рыбы, полетят птицы. Возникнут прекрасные острова, белоснежные отмели, коралловые рифы. Получится лучше, чем в прошлый раз, честное слово. Я ведь уже многому научился. У меня есть выбор, — подумав, спросила Анна. Выбор есть всегда. И вы свой давно сделали.